Надежда мира, любящий Спаситель, в сердцах унылых радость утверди. Храни народы от кровопролитий, спаси от зла, приблизь к Твоей груди. Так сказано в одном из христианских гимнов. И сегодня с помощью Божьей и для Его славы в этой серии радиопередач, заглавленной «Познавайте, что есть воля Божья», обратим наше внимание на один из принципов христианской жизни, то есть на надежду, суть ее, разновидности надежды в этом мире, источники человеческой надежды, устроение надежды и результаты ее. Надежда. Что это такое? Существует таковое определение надежды, как ожидание, уверенность в осуществлении чего-то радостного и благоприятного. Так, по крайней мере, сказано о надежде в словаре русского языка Ожегова. К таковому ожиданию направлены взоры всех жителей Земли. И не только они стараются жить какой-то надеждой, но в книге Иова прообразным языком сказано даже о деревьях так. «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут». Иова 14 глава, 7 стих. Интересно, что о всей твари, живущей надеждою на лучшее, так написано апостолом Павлом под воздействием Святого Духа в послании к римлянам, 8 главе, с 19 по 21 стих. Читаем. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Апостол здесь видит природу в ожидании грядущей славы Божьей. Вокруг себя он видит умирающий мир, красоту того, что было так прекрасно создано Богом. Если тысячелетия тому назад апостол видел, как природа разрушается злыми руками человеческими, то что мы можем сказать сегодня, глядя на окружающую нас природу, ее красоту? Но мир ждет своего освобождения от этой ужасной участи, и сама природа свободы славы Божьей. Кажется, все ясно. Надежда — это ожидание осуществления чего-то радостного. Но вот почему-то английский художник Уоттс изобразил надежду в виде изможденной и сгорбленной фигуры, и на ее лире осталась лишь одна струна. Почему же надежда не изображена миловидной девушкой, а дряхло изможденной старухой? Хотели ли бы вы, чтобы ваша надежда была в образе дряхлой старухи? А ведь так очень часто бывает в жизни людей, и они этого не замечают. Не говорит ли нам история о том, что очень часто правители мира сего влагают надежду в сердца своих подданных, и в конце концов выясняется, что эта надежда была не более и не менее, чем дряхлой сгорбленной старухи? Есть также очень много таковых думающих, что они родились 1 апреля, и к ним должны приплывать корабли счастья, и они сидят долго с открытым ртом в надежде этого. Заметьте, что молодые, женясь или выходя замуж, тоже живут блаженной надеждой на будущее. Но всегда ли они достигают ее? Например, в книге Спержена «Беседы Ивана Пахаря» говорится так, цитирую: «Кто женится на кокетливой, нарядной, как кукла, девушке и ожидает, что она станет хорошей хозяйкой, тот с таким же успехом может купить гуся и ждать его превращения в молочную корову». Почему же тогда надежды многих нереальны, неосновательны, бесплодны? подобнее той старухе, о которой говорилось раньше. В этой же книге Спержен далее дает такой ответ. Цитирую. «Надежда дает человеку якорь, но якорь должен иметь за что держаться и что удерживать. Беспочвенная надежда — это бездонная бочка, лошадь без головы, гусь без мяса, сапог без подметки, нож без лезвия». Конец цитаты. Как видите, надежда должна иметь почву. Основание надежды. Если мы имеем надежду на светлое будущее, то следует поставить такой вопрос. Имеет ли наша надежда почву или фундамент? Или наша надежда всего лишь плод человеческого воображения или хотения? В ответе своим друзьям Иов сказал: «Полагал ли я в золоте опору мою? И говорил ли сокровищу «Ты надежда моя»?» Иова 31 глава 24 стих. И когда мы посмотрим в этот мир, то заметим очень часто то, что для многих основанием надежды является земное. Но всякое земное — приходящее и уходящее. А поэтому надежда с таковым основанием неустойчивая. В конечном итоге таковой надежды, надеющийся приближается к тому, о чем сказано в книге притчей 11.7. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибнет. Таковые, по сути дела, не имеют надежду, ибо то, что они называют надеждою, беспочвенно. Но как мы должны быть благодарны Господу за то, что Он дает нам надежду, и, как Слово Божье говорит нам, Бог является источником живой надежды, устрояемой на твердом основании. Псалмопевец Давид заявляет: «Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя». Псалом 61:6. В послании апостола Павла к римлянам, 15 главе, 13 стихе, говорится не только о источнике вечной надежды или живой надежды, то есть о Боге, но и о способствующем факторе, посредством которого происходит не только надежда, но и обогащение надеждою. Прочитаем этот стих. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Многие стихи Священного Писания удостоверяют нас в том, что живая надежда, как Божий дар каждому приходящему к Нему, устрояем на твердом фундаменте. А без этого фундамента надежда не надежда, а только иллюзия. Вот пример. В Псалме 145-м считаем 5 и 6 стих. Следующее здесь замечаем. «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность». Какова была бы почва у нашей надежды, если бы Бог, подобно человекам, не хранил бы вечно верности тому, что сказал, или тому, чего Он пообещал? Ну, в Священном Писании мы читаем многократные напоминания Божие. Вот одно из них. «Я, Господь, сказал и сделаю». Иезекииля, пророка, 22 глава, 14 стих. Испытав в своей личной жизни верность Слова Божия, которым устрояется эта живая надежда, псалмопевец Давид призывает: «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие — только суета».